Глава 12. Муж, желающий снова сойтись с женой, находится в довольно сложном положении. Особенно если в его распоряжении всего одна неделя. И сэр Джеральд, несмотря на свою самоуверенность, находился теперь именно в таком положении. Его последнее посещение заставило Клэр насторожиться. Следующий день была суббота. Кончив работу среди дня, она уехала в Кондафорт и старалась не подать и виду, что сбежала сюда от мужа. В воскресенье утром она долго лежала в постели. Окна были раскрыты, и она смотрела на небо, видневшееся сквозь высокие обнаженные вязы. Солнце светило на нее. Воздух был мягок и полон звуков пробуждающейся жизни. Щебетали птицы, мычала корова, кричал грач, непрерывно ворковали голуби. Клэр была не слишком склонна к поэзии, но когда она лежала вот так, отдыхая, она на миг ощутила симфонию жизни. Кружево обнаженных ветвей и одинокие листья на фоне золотистого, словно плывущего неба. Грач на суку, зеленя и пашни на холмах, дальняя линия деревьев, деревенские звуки, чисто ароматный воздух, овивавший ей лицо, щебечущая тишина, совершенная свобода каждого отдельного существа и полная гармония всего пейзажа. Все это заставило ее на мгновение забыть о самой себе и ощутить Вселенную. Это чувство скоро угасло. Она стала думать о том, что было в четверг вечером, о Тони Круме, о замызганном мальчишке возле ресторана в Сохо, который просил таким жалобным голоском: «Взгляните на бедного парня, леди! Взгляните на бедного парня!» Если бы Тони видел ее на следующий вечер. Какое несоответствие между чувствами и реальной жизнью. Как мало знают друг о друге даже самые близкие люди. Она печально усмехнулась. И как часто это неведение — благо. В деревне зазвонил церковный колокол. Удивительно, что родители до сих пор ходят по воскресеньям в церковь. Вероятно, надеются на лучшее будущее. Или, может быть, они делают это для того, чтобы подать пример крестьянам. Иначе церковь будет забыта. Или, по крайней мере, уступит место методистской часовне. Как хорошо лежать здесь, в своей прежней комнате, в тепле и безопасности, предаваться сладостной лени, чувствовать на своих ногах дремлющего пса. До следующей субботы она должна отчаянно защищаться, как лисица, которую преследуют собаки и которая пользуется малейшим прикрытием. Клэр крепко сжала губы. Уехать он вынужден, он сам сказал. С ней или без нее, но вынужден. Что ж, он уедет без нее. Ощущение безопасности внезапно исчезло, когда она около 4 часов возвращалась с собаками после прогулки и увидела машину, стоявшую у подъезда, а в холле ее встретила мать. «У твоего отца сидит Джерри». «О-о-о! Поднимись ко мне в комнату, детка». В этой комнате, расположенной на 2-м этаже, рядом со спальней, личность леди Чарл ощущалась гораздо сильнее, чем во всех остальных комнатах обветшалого дома. С его пристройками и закоулками, полного реликвий и воспоминаний о прошлом. Пропахшая вербеной голубовато-серая спальня матери отличалась своеобразной, хоть и потускневшей элегантностью. Единственная стильная комната в доме, отвечавшая своему назначению, ибо во всех остальных царило беспорядочное смешение векового хлама с мебелью новейших образцов. Стоя перед камином, Клэр бессознательно вертела в руках какую-то фарфоровую безделушку. Этого визита она не ожидала. Теперь все объединилось против нее. Убеждения, условности, боязнь скандала — и защищаться от них можно было только одним. Но мысль о том, чтобы открыться хотя бы только близким, вызывала в ней отвращение. Она молча ждала, пока заговорит мать. «Видишь ли, голубчик, ты же нам ничего не объяснила. Но как можно объяснить подобную вещь женщине, которая так говорит и смотрит такими глазами? Клэр вспыхнула, потом побледнела и ответила. «Могу сказать одно. В нем сидит Скотт. По виду этого не скажешь, но я знаю, знаю, мама, что это так». Леди Чарл тоже покраснела. Но румянец ее не украсил, так как ей было уже за 50. «Конечно, отец и я готовы всячески поддерживать тебя, родная. Но очень важно принять именно сейчас правильное решение. Если я один раз совершила ошибку, то от меня ждут и второй. Поверь, мама, я не могу говорить об этом. Я просто к нему не вернусь, вот и все». Леди Чарл села. Между ее серо-голубыми глазами залегла морщинка. Она уставилась перед собой отсутствующим взглядом. Затем посмотрела на дочь и сказала нерешительно. «А ты уверена, что это не тот Скотт, который есть почти во всех мужчинах?» Клэр рассмеялась. «О нет, я ведь не из пугливых». Леди Чарл вздохнула. «Не огорчайся, мамочка, милая, все устроится. Надо только покончить с этим. В наши дни такие вещи не имеют никакого значения». «Говорят, но у нас сохранилась дурная привычка считать, что они имеют значение». Уловив в тоне матери что-то похожее на иронию, Клэр быстро возразила. «Важно сохранить уважение к самой себе. А с Джерри я не смогла бы. Тогда перестанем об этом говорить». «Отец, наверное, захочет тебя видеть. Ты бы разделась?» Клэр поцеловала мать и вышла. Снизу не доносилось ни звука, и она поднялась к себе. Она чувствовала, что воля ее крепнет. Давно прошли те времена, когда мужья считали жен своей собственностью. И что бы там Джерри с ее отцом не замышляли, она не подчинится. Когда ее позвали к отцу, и она пошла вниз, в ней были твердость камня и острота клинка.